За ней подошли еще двое, тоже одетые в серые кожаные одежды клана. Одна из них загородила дверной проем. Виктор сразу же предположил, что гигантская женщина – элементал. Перебросив длинную косу рыжих волос через плечо, она на секунду остановилась взглядом на телохранителях Виктора. Абсолютно уверенная в том, что ей нечего их опасаться, женщина вошла в комнату. Мужчина, который шел позади, был ее полной противоположностью. Тонкие светлые волосы покрывали голову в два раза большую, чем это нужно для такого маленького и худого тела. Виктор был маленького роста, но незнакомец выглядел почти карликом. Усмешка на лице вошедшего не оставляла сомнений, что именно он был тем самым пилотом, который так блестяще произвел посадку шаттла несколько минут назад. Это командир звена Эвента Фетларал и командир звена пилот Карев. Он из рода Нитена. Среди общего обмена приветствиями и любезностями один Марк оставался совершенно безмолвным. Виктор рассердился на него, но в этот момент заметил последнего из прибывших, выходившего из коридора. Мужчина выглядел выше, чем когда Виктор видел его в прошлый раз, и как Феон пополневшим. Он не носил кожаную одежду, а был одет в темно-серый комбинезон для гиперпрыжков. Его светлые волосы были коротко подстрижены, как и подобает воинам. «Принц Рагнар?» Виктор взглянул на человека, вместе с которым он учился на недостижимой. «Я слышал, что вы были захвачены волками, но…» Феон кивнул на Рагнара, который в ответ протянул Виктору правую руку. «Здравствуйте, принц Виктор. Я рад вновь встретиться с вами». Виктор пожал протянутую руку, отметив, что рука Рагнара стала очень сильной. Он увидел на его запястье браслет с идущим от него белым проводом и обратил внимание на металлический акцент в его голосе. «Вы здоровы, принц Рагнар?» Серьезное выражение на лице Рагнара исчезло, и голос смягчился. «Сейчас я просто Рагнар, принц Виктор. Сейчас я являюсь пленником клана Волка. Но надеюсь, что наступит день, когда они будут относиться ко мне как к воину». «Я не сомневаюсь в этом, Рагнар», — Феллон уверенно улыбнулся. «Рагнар доблестно сражался в битве на Такайда. Он был назначен в батальон эвакуации, но попал в центр сражения, когда отряд Звездной Гвардии захватил зону, в которой располагался его госпиталь». Виктор оживился. «Это неудивительно. Во время учений на недостижимой Рагнар всегда был серьезным противником». Виктор склонил голову. «Глядя на него и глядя на тебя, Феллон, я поражен той верностью, которую кланы могут внушать посторонним». Ранна выступила вперед и взяла Феллона под руку. «Простите меня, принц Девион, но ни Феллон, ни Рагнар не были посторонними, раз уж они стали пленниками кланов. Ваши люди приравнивают плен к рабству, но это неправильно. Мы уважаем все касты». «Я понимаю и не хотел никого обидеть, командир», — Виктор улыбнулся самой обаятельной улыбкой, на которую только был способен. «Я, однако, не могу не отметить перемен, происшедших с ними обоими. Это заставляет меня удивляться даже тому, что мы только захотели победить кланы». «Ты не победил нас, Виктор», — голос Хана звучал в тональности, которую больше всего не любил принц. «Мы сами победили себя», — так сказал Ильхан. «Да, вы одержали победы над кланом Кречета, когда синдикат драконов и несколько наемников-профессионалов смогли победить ягуаров и кошек. Это были великие победы для внутренней сферы, и тебе есть чем гордиться. Но при всем этом думать о кланах как о побежденных – большая ошибка». «Но Комстар предложил перемирие», – Виктор поднял голову. «Кланы согласились не нарушать линию, по которой оно проходит, и не продвигаться к Терре. Потеряв возможность завоевать ее, ваши военные, похоже, потеряли и возможность координировать свои действия. Что произошло с вашими массированными нападениями, с одновременными ударами по множеству миров? В прошлом году мои войска отражали только нападение кречетов на Моргис и удар клана Железной Змеи по Каримонду, а в этом году происходят только мелкие набеги». «Да, перемирие Комстара – это нечто, нарушившее, казавшееся ранее таким прочным, единство между разными кланами. Но не имеет значения, насколько хорошо вы или Синдикат Драконов способны отражать мелкие атаки или набеги на ваши миры за линией перемирия. Ведь оно не будет продолжаться вечно». Виктор поднял голову. «И?» «И?» — хан клана Волка медленно вздохнул. Если определенные части кланов и лелеют собственные планы, то они не будут касаться внутренней сферы.